Глава 37. Гейс. Я знал дорогу к ее дому. Мало что изменилось, в том числе и дом, в котором я жил. Но теперь я передвигался в 3 раза быстрее и довольно быстро оказался перед ее дверью. Та же дверь, только я стал намного выше. Я постучал слишком громко, словно арендодатель, который требует денег. Забыл о нашем этикете. Правило, чтобы не пугать друг друга неоплаченными счетами. Я затаил дыхание и ждал, и ждал. Я положил руку на ее дверь, пытаясь понять, смогу ли почувствовать ее за ней. Раньше мы умели синхронизироваться. На самом деле, тогда я редко стучал в дверь, потому что она всегда знала, что я приду. Я еще подождал, а затем постучал мягче, дружелюбнее. Злость на Брюса была сильнее злости из-за предательства Пикси. Я постучал еще раз. Никакого ответа. Я даже попытался посмотреть в глазок с внешней стороны, но ничего не смог разглядеть. Мое сердце летело вниз, словно на лифте. Я понял, что отчаянно хочу ее увидеть. Но этому не суждено случиться. Не сегодня. Может быть, она переехала. Я осмотрел коридор, испытывая искушение постучать в другие двери и спросить. И вдруг понял, что пока не хочу знать ответ. Потому что вдруг она переехала, и я не смогу найти ее. Тогда понятия не имею, что делать. Я медленно спустился по ступенькам, осторожно ступая на каждую, словно это машина времени, которая перенесет меня в прошлое, если я все сделаю правильно. Возвращение к старой жизни, видимо, будет ужасным. И теперь я осознавал, что очень храбрился перед буратонами. Это место во многом пугало меня.